Глава третья. Так родился прогрессивный ежемесячный литературный журнал «Асимптота». Замарашка, естественно, предполагал, что станет редактором, а Баттерс — редким гостем в его кабинете, появляющимся с чековой книжкой в руке и словами восхищения на устах. Но его ждало жестокое разочарование. Арчи повзрослел за годы, проведенные вне Оксфорда. Теперь он прекрасно разбирался как в литературе, так и во многом другом. В чем тут же позволил Замарашке убедиться, рассуждая обо всем с бодрой уверенностью, прежде свойственной ему лишь в разговорах о еде. Он говорил о Гертруде Стайн, я уверен, старик, что ты согласишься со мной, как о трогательной старине. Впрочем, это вовсе не значит, что ее произведения не следует изучать в подготовительной школе. Он охарактеризовал Э. Каммингса, современного Лонгфелло, как поэта, не оставляющего места воображению. Это все салонные баллады, старик, мы должны стремиться совсем к другому. Мне повезло. На место редактора я заполучил Бранта, а его заместителем будет Сперанца, основатель индифференционализма. Ты его, разумеется, знаешь. Брандт хочет иметь ежемесячный обзор романов. Он говорит, что мы не должны отрываться от низших сословий. И я сказал, что знаю человека, который нам нужен. Это ты, старик. 15 фунтов в месяц, я думаю, за статью в 2000 слов. И, естественно, ты волен сам выбирать книги, а затем можешь их продать. Получится неплохо. Нам представляется, что ты мог бы назвать свой раздел «Козлы и бараны». Козлов ты взгреешь, точно так же, как в Оксфорде, а истинных писателей необходимо всемерно поддержать. Разумеется, многие из них будут писать для нас, но личные соображения не должны мешать делу. Голова Замарашки пошла кругом. Его поразила удивительная перемена, происшедшая с Арчибальдом Баттерсом. Перемена тем более разительная, что она никоим образом не сказалась на его поведении. Он был все так же радушен и дружелюбен, как и раньше, но обзавелся новой шкалой ценностей и уверенностью в себе, как и отлично сшитым костюмом, который он мог себе позволить, поскольку отныне не испытывал недостатка в деньгах. Смущала Замарашку и подоплека приглашения на работу. Кому-то не хотелось отрываться от низших сословий. Этот кто-то тут же вспомнил именно о нем. С другой стороны, его оксфордские статьи не канули в лету, да и встреча со скобяным производством отдалялась на неопределенный срок. Замарашка с радостью возненавидел бы Арчи за его деньги, духовное развитие, нынешнюю внутреннюю уверенность и в особенности за покровительственные отношения. Но выпитая бутылка бургундского и перспективы безоблачного будущего мешали Замарашке дать волю столь свойственному ему чувству. Тем не менее, он все равно пообещал себе, что найдет возможность и хотя бы раз в своей статье поставит Арчи на подобающее тому место.